«Не жалко», — угадав мои мысли, оскалился Анубис. «Оно того стоило. Тебе виднее. Ты уже знаешь решение хозяйки». Шакал облизал фиолетовым языком черные губы и кивнул. «Приказала служить, пока ты не решишь вернуться в некроэромонты». В его глазах мелькнуло лукавое выражение. «Если решишь, конечно. Полагаешь, я могу отказаться? Наполнить водой можно только пустой кувшин, а ты полон собственной силой. Уже не фигура, но игрок. Хозяйка думает по-другому». Анубис пожал плечами. «Все могут ошибаться, даже бессмертные. Я не стал уточнять, кого он имеет в виду, себя или хозяйку. На мой вкус, бессмысленно говорить о далеком будущем, до которого еще надо дожить. А как показала практика, все может перевернуться с ног на голову еще не один раз». Анубис понял мое настроение и сменил тему. «Мне надо восстановить силы», — буркнул он с легкой просящей ноткой. «Я не смогу все время быть рядом в зримом облике. Без проблем. Не думаю, что здесь много работы для тебя. Как тебя позвать, если понадобишься? Сам почувствую и приду. Годится», — я хлопнул его по плечу. «Рад, что ты живой, дружище». «Я тоже», — Анубис показал клыки, «так гораздо лучше». Он уже собирался уходить, когда я спросил: «Почему ты вернулся ко мне, Анубис? Ты ведь мог уйти куда угодно и спрятаться от взгляда хозяйки». Анубис ответил не сразу, будто раздумывал над ответом. «Ты единственный друг», — наконец сказал он. «Других не осталось». Не говоря больше ни слова, он обернулся черным шакалом и бегом кинулся к холмам. Возвращались мы без приключений. Подобрали опричников и поехали той же дорогой в Острог, без спешки, но и не отвлекаясь на местные красоты. Анубис, кстати, все-таки был все время рядом, сопровождая отряд в виде черного шакала. Но видеть его могли только я и Киш, который был не слишком этим доволен. Пришлось напомнить ему, что я не потерплю таких конфликтов. «Я все понял, Константин Платонович, не стоит повторять. Драки не будет, обещаю. С чего вообще ты на него взъелся?» Киш пожевал губами и нехотя признался: «Это ведь он меня поднял своей силой. У нас сродство сильное, почти как кровная родня, а он ведет себя, будто не знает, кто я такой. Ай, не берите в голову, это так, ерунда и глупости». Махнув рукой, Киш ударил лошадь пятками, прибавляя ходу и заканчивая неприятный для себя разговор. Единственным местом, где отряд задержался, стала могила погибших в бою с кожеходильцами опричников. Живые захотели помянуть своих товарищей, и я не счел себя вправе им отказывать. Меня снова поразили портреты, которые изваял на скале над могилами Киш. Никогда бы не подумал, что у него имеется еще и дар скульптора. «Дмитрий Иванович, а скажи мне, пожалуйста», — не выдержал я, — «где ты так мастерски научился работе по камню? Или в тебе внезапно открылся талант?» «Ой, Константин Платонович, да какой талант! Просто много-много практики от нечего делать», — Киш усмехнулся. «Я 10 лет сидел в этой мерзкой пирамиде, а с развлечениями, сами знаете, там не густо. Сначала сам себя в карты обыгрывал, потом разложил все пасьянсы, какие знал, а потом как-то глянул на стены и решил записать все, что думаю о египтянах и их башках. Написал, подумал, что могут русский язык не понять. Начал выцарапывать картинки со всеми пикантными подробностями и как-то втянулся. Сначала ерунда получалась, но мне было так скучно, а времени так много. Вот я и набил руку, пока вас дождался. Уточнять, что именно Киш изображал на стенах внутри пирамиды, я не стал. Зная его характер, можно было точно сказать, ничего приличного там наверняка не было, а египетским башкам вовек не отмыться от позора, когда археологи обнаружат эти картиночки. В Остроге нас встретили как героев. Раненые, отправленные сюда раньше, не стеснялись в выражениях и рассказывали настоящие небылицы про сражение с кожеходильцами. Ну и приехавшие со мной опричники тоже подлили масла в огонь, без зазрения совести привирая и выдумывая, особенно выделяя, какой их князь великий колдун и бесстрашный воин. Схватка с Англией, которую они вообще не видели, превратилась в настоящее побоище, от которой тряслись горы, а врагов было до края горизонта. И что удивительно, им охотно верили и смотрели на меня со смесью восхищения и опаски. По некоторым размышлениям я не стал запрещать эти разговоры. Подобные байки могут оказаться очень даже полезны. Не все индейцы были рады видеть здесь русских поселенцев, особенно племена, живущие за скалистыми горами. Но слухи до них доберутся рано или поздно и охладят горячие головы. Впрочем, со своей стороны, Я отметил всех участвовавших в этом походе. С помощью Еропкина устроил всенародное гуляние, где наградил опричников именным оружием. Объявил, что беру семьи погибших под свое крыло, а раненым назначил повышенное содержание. Не обошел и жителей острога, освободив их от налогов на этот год. Суммы там не слишком большие, не обеднею, а поддержать их стоило после случившегося кризиса. В день моего отъезда в Ангельскогорск, в острог Розовый прибыл поезд с Алеутчины, а на нем пассажир, которого я совершенно не ждал увидеть, Александр Васильевич. Какими судьбами? Суворов шутливо поклонился. Я же обещал, Константин Платонович, что приеду в ваше княжество и буду служить опричником. Генерал улыбался, но его глаза оставались абсолютно серьезными. Со службы меня отставили, даже форму запретили носить. Может, хоть здесь пригожусь. Мы тепло обнялись. Нет уж, дорогой мой, так не пойдет. Твоим талантом я найду применение получше. Вели перенести багаж в мой поезд, поедем вместе. Я искренне был рад видеть старого боевого товарища, не только из-за того, что получил опытного боевого генерала. Он искренне мне нравился как человек, легкий, свободный от всякого чванства и спеси. Так что даже если он откажется принять командование, мне будет приятно иметь рядом такого светлого и остроумного человека. Прежде чем мы уехали, у меня состоялся еще один забавный разговор, на этот раз с проводником Ункасом. Князь, индеец явно смущался, хоть и прятал свои чувства за бесстрастной маской. У меня есть просьба, возьми меня на службу. А чем тебя не устраивает, Константин Осипович? Ункас пожал плечами. Ты воин, а он нет. Говорят, ты будешь воевать с испанцами, и я хочу тоже. У тебя к ним счеты? Он покачал головой. Дело мужчины сражаться. Мой отец был воином, отец моего отца был воином, и я тоже воин. Возьми меня, князь, и ты не пожалеешь. Что же, ты можешь быть мне полезен. Видишь того человека? Я указал индейцу на Суворова, следившего за погрузкой своего багажа. Он будет командовать моими войсками. Он, Ункас, так удивился, что с него слетела маска невозмутимости. Ты шутишь, князь? Он не похож на великого воина. Такой, внешность обманчива, Ункас. Он знает, как сражаться, лучше всех испанцев вместе взятых. Если хочешь воевать, станешь ему помощником. Расскажешь об индейцах, о местных обычаях, будешь его проводником и телохранителем. Ункас с сомнением посмотрел на Суворова, но в конце концов согласился. Поезд неспешно набирал ход, выехав из острога. Хотя какой это острог, в самом деле, давно пора дать ему статус города, население здесь, даже на беглый взгляд, 1005, не меньше. А ведь это побольше, чем в том же Муроме. Так что я сделал себе пометку озаботиться этим вопросом, когда вернусь в Ангельскогорск. Константин Платонович. Дверь в купе приоткрылась, и появилась голова Кижа. Вы видели это? Что случилось? Посмотрите в окно. Я встал, отдернул занавеску и хмыкнул от удивления. Между деревьями вдоль пути эфирной дороги мелькала пара ног. И не простые, а бегущие сами по себе, без головы и туловища. Это же наши знакомые. Киш откровенно потешался, едва не хохоча, которые вы от кожеходильца отрубили. Да, похоже, что они. А почему? Я прищурился, вглядываясь в окно. Почему они в штанах и сапоги на них? Заметь, Киш подался вперед, тоже рассматривая неожиданные детали. Своровали, похоже. Мертвец почесал в затылке. Вот это анекдот, Константин Платонович. Надо, наверное, их изловить, чтобы какой беды не случилось. Я переключился на магическое зрение. Некоторое время разглядывал бегущие ноги и покачал головой. Нет смысла, никакой опасности они не представляют. В них остались только оживляющие плетения и больше ничего. Пусть себе бегают, получится первая легенда княжества. Представляешь, что народ о них сочинит. Ноги, некоторое время бежавшие рядом с поездом, взобрались на небольшой пригорок. Подпрыгнули, отбили несколько замысловатых коленцев, будто прощаясь, и унеслись в лес. Глава 25. Дела ближние. А ты испанец. Сам ты испанец. Я индеец. Тогда Васька испанец. Я русский. И вообще, я князем буду. Как всех вас магией у-у-у. Неправда. Князь с индейцами дружит. У меня батька так говорит. А давайте испанцами чумазинцы будут, а русские с индейцами их бить пойдут. Чумазинцы не согласятся. У них старшой брательник опричником служит. Хлопнул ставень. И из окна выглянула женская голова в платке. А кто это орет тут? Аух, я вас сейчас. Стайка мальчишек бросилась прочь с визгом и криками, шлепая босыми пятками и петляя между пальмами, высаженными вдоль улицы. Дети остаются детьми, даже в Америке. И, как зеркало, отражают в играх взрослый мир. Никто не хочет играть за испанцев, русские и индейцы благородны, как рыцари, а князь разит врагов колдовством. И всем плевать, что русский Васька наполовину индеец, а индеец Петька заплетает перья в русые волосы. Мы с Суворовым наблюдали эту сцену из дрожек, неспешно катящихся по улице Ангельско-Горска. Знаешь, Костя, наедине мы с генералом обращались по именам, в знак старой дружбы. Твое княжество не перестает удивлять. Чем же? Всем, Суворов усмехнулся. Смотрю вокруг, и понять не могу, где нахожусь. Дома словно из Италии или Испании, деревья турецкую напоминают. А к людям присмотришься. Сплошь русские, даже те, что индейцы. На любого купца взгляни, так он будто только что в Москве из лавки вышел. Приказчиков от новгородских ни за что не отличишь. Взглянешь пристальней, так ни одного нищего не найдешь. А еще все в шляпах ходят, как испанцы. Вот и не получается сообразить, где я. Ангельско-Горск действительно получился городом контрастов. Строили его испанские каменщики, нанятые русской американской компанией. Своих не хватало, а в испанской Южной Калифорнии они стоили не слишком дорого. После и приехавшие русские переняли стиль архитектуры. Открытые галереи вдоль вторых этажей, плоские крыши, внутренние дворики, укрытые тенью, зеленый плющ на стенах. Строительными же материалами стали белые камни и кирпич. В результате город ангела выглядел словно невеста в белоснежном платье. Что до испанских соломенных шляп, то от здешнего палящего солнца ничего лучше в мире не придумано. Где? В России, Саша, я улыбнулся. Где поднят русский флаг и звучит русский язык, там и есть Россия. А что пальмы вместо березок, так это дело привычки. Суворов рассмеялся. Согласен. Кстати, больше всего мне нравится здесь погода. Даже нога перестала болеть, скачу молодым козликом, а ранее вообще не вспоминаю. Насчет козлика генерал ничуть не преувеличил. За прошедшие 3 недели он ни минуты не оставался в покое. Они сошлись на коротке с Комбовым и быстро поделили зоны ответственности. Семен был счастлив скинуть с себя армейскую часть и заняться только моей личной охраной. Так что уже через 2 дня Суворов принял командование над полком опричников, ставших моей армией. А еще через день перебрался с моей гасиенды в Ангельско-Горск, чтобы быть ближе к службе и не отрываться на поездке. Кажется, первое время он даже жил в казарме с офицерами. А 3 дня назад дел у него добавилось. Прибыли первые добровольцы-индейцы, которых заманивали на службу смеющийся медведь с кижом. Пришлось срочно формировать 2-й полк, обустраивать их и начинать обучение. Но, несмотря на навалившуюся гору дел, Суворов выглядел довольным и счастливым. Без оглядки на любое начальство он мог создать армию по собственному представлению и вкусу. И, честное слово, мне нравилось то, что у него выходило. По сравнению с императорскими войсками это были небо и земля. Приехали, я кивнул на цех завода, возле которого остановились дрожки. Прошу, Александр Васильевич, пришло ваше время удивляться. Так и не скажешь, зачем мы здесь. Это сюрприз. Хочу посмотреть на твою первую реакцию. Кулибин ждал нас на проходной. Суворов хоть и был уже знаком с ним, не знал, чем тот занимается. Доброе утро, Константин Платонович, Александр Васильевич. Мы пожали руки и двинулись через цеха. И хоть я часто бывал здесь, запущенный конвейер каждый раз вызывал восхищение. Технический гений Кулибина переосмыслил наследие венецианского арсенала и создал настоящее чудо. Идеальный сплав механики, деланной магией автоматизации. Линии сборки, станки, автоматические молоты, прессы, металлический ляск, стук тяжелых деталей, жужжание резцов, движение стальных рук, плывущие над головой краны. Суворов, впервые увидевший такую картину, попал под впечатление. Крутил головой, смотрел на все широко открытыми глазами и не говорил ни слова. Константин Платонович, Кулибин пытался перекричать шум завода. Я хотел с вами обсудить доработки конвейера и изменения конструкции броненосца. Зачем, Иван Петрович, вы же главный конструктор и разбираетесь в деталях гораздо лучше меня. Ну как же, Константин Платонович, это ваши разработки, и без вашего решения я просто не имею права. Его последние слова потонули в грохоте, а я невольно поморщился, сообразив, что к чему. Кажется, я несколько передавил своим вниманием к заводу, конвейеру и броненосцам. Да, мне было страшно интересно погрузиться в это производство, пощупать, что вышло из тех идей, что я привез из Венеции. А Кулибин воспринял это как мой прямой контроль и давление. Должны обязательно посмотреть. Так, стоп, Иван Петрович, похоже, мы с вами друг друга неправильно поняли. Мы перешли в следующий цех, где было гораздо тише, на ходу обсуждая положение дел. Вернее, говорил в основном я, а Кулибин хмурился и слушал. Скажу откровенно, в понимании некоторых процессов я уже критически отстал от вас. 10 лет – огромный срок, и вы переплюнули меня опытом, как мальчишку. По-хорошему, меня даже подпускать к наладке конвейера нельзя. Константин Платонович, вы на себя наговариваете. Поверьте, я трезво оцениваю свой уровень, так что броненосцы исключительно в ваших руках. Я могу только выступить как заказчик, не больше. Кулибин немного поспорил со мной, но в конце концов согласился. Впрочем, кое-что я у него оттяпал, только возводящиеся цеха воздухоплавания. На летающие машины его все равно не хватит, а у меня достаточно знаний, чтобы построить первые прототипы. Тем более, что Кулибин обещал дать нужных людей. «Прошу», он распахнул перед нами дверь, «наша малая испытательная площадка». Мы вышли из цеха и оказались на огромном пустыре, изрытом ямами, будто здесь искали клад. «Испытательная», — подал голос Суворов. «Вы испытываете здесь артиллерию?» «Не совсем», — Кулибин улыбнулся уголками губ. «Орудия мы пристреливаем на полигоне за городом, а здесь проводим проверку ходовых качеств». С грохотом справа от нас разъехались огромные ворота. Послышалось шипение, затем тяжелая поступь, и из ангара медленно вышел броненосец. Новая модель, раза в два больше предыдущей, с вместительной башней, тяжелой броней, даже на расстоянии давящая мощью магических накопителей. По сравнению с ним Святогор выглядел несерьезной детской игрушкой. Боевая машина. Суворов обернулся ко мне, и вы скрывали от меня такое. Я же говорил, сюрприз. Судя по горящим глазам, броненосец пришелся ему по душе. Там установлены орудия. Сколько, какой калибр, с какой скоростью? Все вопросы к Ивану Петровичу, он все расскажет. Я могу подняться на борт этого сухопутного корабля, броненосца, Кулибин кивнул. Конечно, сейчас проверим все системы и попросим спустить трап. Через минуту эти двое уже разбирали характеристики броненосца, ни на что не обращая внимания. Понаблюдав немного за шагающим гигантом, я решил, что мои дела здесь закончены. Александр Васильевич, Иван Петрович, прервал я их жаркое обсуждение, я вас покину. Полагаю, мое присутствие на испытаниях не требуется. И хочу напомнить, вечером жду вас обоих на ужин. Оставив Кулибина с Суворовым, я пошел обратно через цеха. Пусть развлекаются, а у меня сегодня еще много своих дел. Время катилось к полудню, и на улицах прибавилось как экипажей, так и прохожих. Мне нравилось рассматривать пеструю толпу жителей, от крестьян и мастеровых до приказчиков, купцов и редких дворян. Последние не спешили ехать в далекую Америку, а те, кто все-таки добирался, не страдали излишком средств. Большинство дворян старались поступить ко мне на службу, за исключением некоторых авантюристов. Да, прав Суворов со своим наблюдением, шляпы здесь носят практически все. Хотя часть женщин предпочитает более традиционные платки, капоры и чепчики, а в остальном одеты так же, как и в европейской России жарким летом. Разве что обувь отличалась. Мелькали сапоги, индейские мокасины и нечто похожее на сандалии. И лишь один раз я увидел лапти, на дородном купце, который выбрался из пролетки и в перевалку потопал в лавку. «Ваша светлость, приехали», — сообщил мне опричник на козлах, останавливая дрожки возле ратуши. «Спасибо, голубчик. Подожди меня тут, я недолго». Внутри ратуши было прохладно и царила оживленная деловая атмосфера. За время, что Бобров стал во главе города, здесь очень многое поменялось. Петр перетряхнул несколько сонное царство, навел порядок, назначил ответственных и заставил немногочисленных чиновников работать в темпе вальса. «Ну кто там еще?» Бобров сидел в своем кабинете над бумагами и кинул на открывающуюся дверь сердитый взгляд. «Костя, решил заглянуть к тебе сам, а то тебя на гасиенде и не поймаешь. С рассветом уезжаешь, возвращаешься затемно. А что делать?» Петр вздохнул, сам же уговорил меня разгребать эти авгиевы конюшни. «Признаю, есть такой грешок. Чай будешь? Сейчас велю, чтобы принесли». Мне не пришлось тянуть из Петра, что он хотел со мной обсудить. Наливая чай из маленького самовара, он сам все выложил. «Нужны деньги, Костя?» — приличная сумма, он несколько смутился. Ты не подумай, не мне лично, то есть мне как бы тоже, но не в карман. Говори прямо, зачем и сколько. Собираюсь построить школу и университет, КХМ. Предположим, школа у нас есть в Злобинская. Насколько я знаю, она уже начала работать. Костя, она же маленькая. Учителей мало, здание тоже надо побольше. Будем расширять, чтобы настоящая гимназия была. Он пустился в объяснение, что хочет не хуже, чем в Петербурге, с иностранными языками, манерами и полным набором наук. Чтобы было где учиться близнецам, я прищурился, глядя на него. Ну да, Бобров ничуть не смутился. Заодно выучиться твоей деланной магии. На домашнем обучении они всю гасиенду разнесут, да и учителей для таких уроков сложно будет найти. Согласен, будет тебе большая школа, а университет, так тоже для них. Пока они вырастут, как раз построим и профессоров наберем. Дело ведь не быстрое. Я сделал вид, что раздумываю, стараясь не выдать улыбку. Планы на университет у меня тоже были, но позже, когда разберемся с испанцами и найдется свободное время. Но раз появился заинтересованный Бобров, то ему и карты в руки. Готовь смету, вынес я вердикт. Спасибо, Костя. Только учти, раз взялся, то тебе и быть первым ректором. Костя, совесть у тебя есть? Где я и где наука? Ректор – это в первую очередь администратор, а не ученый. А ты как раз подходишь под эту должность. Не переживай, одного я тебя не брошу. Научную часть возьму на себя, напишу знакомым в ученых кругах, чтобы найти профессоров. Из ратуши я выходил в приподнятом настроении. Даже подумалось, что в жизни началась чисто белая полоса. Но возле дрожек меня ждал комбов с озабоченным выражением лица. «Добрый день, Семен Иванович. Что-то случилось?» «Увы, Константин Платонович, он поморщился. Пленный испанец у нас случился. Сбежал? Пока нет. Но по ночам он уезжает из города, и мы не знаем куда. Мои люди случайно засекли его на днях, когда он уже возвращался под утро. А сегодня он опять уезжал, и мы снова обнаружили его только на обратном пути. Разрешите допросить его». Глава 26. Промыслы. «Не будем торопиться, Семен Иванович. Допросить его мы всегда успеем». На лице Комбова мелькнуло разочарование. Ясное дело, ему хотелось быстро закрыть вопрос самым простым образом. Но Десуньего давал слово чести, что не будет злоумышлять против меня. Если окажется, что он просто любит ночные прогулки, то допрос станет уроном уже моей чести. «Константин Платонович, если он что-то замышляет, я же не сказал, что мы вообще ничего не будем делать. Проследим за ним и выясним, куда он ездит. У нас не получается», — Комбов скривился. «Я посылал двоих, один следопыт, а второй – лучший талант из опричников. И оба не смогли заметить, как он выбрался из дома. Я могу сам попробовать, но у меня опыт только по боевой магии. Мне его проще убить, чем выследить». Похоже, Десуньего не такой уж и простой идальго, каким представлялся. То ли знает особые родовые секреты, то ли наработал собственные интересные методики. К счастью, на каждого хитрого испанца найдется русская смекалка с загогулиной. «Семен Иванович, тут же рядом казармы опричников, давно хотел посмотреть, как вы живете». Комбов, если и удивился неожиданному вопросу, то не подал виду. И буквально через 10 минут он устроил экскурсию по казарме, где обитала моя охрана. Снаружи, ничем не примечательный двухэтажный особняк, разве что стены очень толстые и укреплены знаками. Кстати, я с легкостью узнал руку Ваньки Черницына. Завитушки на проходах мягкие, а главные силовые линии прочерчены с особым нажимом. Отличная работа, надо будет похвалить парня при встрече. Казармы оказались таковыми только по названию. Опричники жили в городе, а здесь располагалась дежурная смена, заступающая на сутки. Арсенал, тренировочная площадка во внутреннем дворике, архив, конюшня и прочие хозяйства. Ну и кабинет Комбова, где мы и закончили осмотр. «Чаю, Константин Платонович, или желаете отобедать?» «Нет, благодарю. Лучше найди ко мне маленькую пуговицу». «Пуговицу?» Комбов несколько раз моргнул. «Да, именно ее». Его так поразила моя просьба, что он молча оторвал пуговицу от своей рубашки и протянул мне. Судя по его взгляду, он не знал, что думать. То ли подозревать меня в сумасшествии, то ли ожидать чего-то невообразимого. Я взял маленькую плоскую пуговку и жестом фокусника вытащил из воздуха неедли вант. Под облегченный вздох Комбова я принялся создавать крохотный артефакт. Ничего сверхсложного, всего лишь эфирную пищалку, вроде той, что используется в телеграфе, только гораздо проще и не такую мощную. Карандаш есть, не говоря лишних слов, Комбов протянул мне требуемое. Деревянная палочка подошла для второй части магического артефакта идеально, да и знаков потребовало совсем немного. Держи, я отдал Комбову карандаш обратно. А что с ним делать? Направь на нее, я вытянул руку с пуговицей в сторону. Комбов с опаской указал на нее карандашом. О, жужжит. А теперь вот так, я принялся двигать пуговицу, а опричник тыкал в нее карандашом и радостно ухмылялся. Дальность у маячка 2-3 версты, но больше и не потребуется. Прислуга у испанца, полагаю, из твоих людей, конечно. Вот и вели им пришить эту пуговичку испанцу, на пояс или шляпу, без которых он не выходит из дома. Понял, Константин Платонович, сегодня же сделаю. Как узнаете, куда он ночами ходит, сразу докладывай. А теперь, прости, Семен Иванович, но у меня куча других дел. Провожая меня к дрожкам, Комбов не удержался. Константин Платонович, а можно еще пуговичек сделать? В работе такие штуки очень бы пригодились. Разберетесь с испанцем, и будут вам маячки. Я не беспокоился, что Десуньего обнаружит мое следящее устройство. Из всех знакомых мне магов только слабосильный Добрятников сумел услышать писк телеграфа в эфире. Да и то я потом слегка подкрутил схему знаков, чтобы не беспокоить Петра Петровича. Дрожки выехали из казарм, и возница спросил, куда едем, Константин Платонович? Обратно на Гасиенду, и можешь быть свободен до завтра, в город я сегодня уже не поеду. Перед особняком в тени огромного фикуса на траве валялся Мурзилка, вытянувшись во всю длину и лениво помахивая хвостом из стороны в сторону. А рядом, строгий и мрачный, сидел Анубис в образе шакала. Рыжие пламя и черная тьма, совершенно разные и в то же время очень похожие. Каждый день эти двое встречались в парке и долгими часами вели молчаливые беседы. Эфир вокруг них так и клубился, но кот с шакалом делали вид, что просто отдыхают. Я принципиально не пытался подсматривать их разговоры. Во-первых, это невежливо. Во-вторых, я слишком многим им обязан, чтобы контролировать, и доверяю полностью. А в-третьих, очень уж они походили на старых друзей, обсуждающих давно прошедшие дела. Думаю, даже Лукиан еще не родился, когда эти двое уже знали друг друга. Особняк встретил меня подозрительной тишиной. Знаете, не такой, как все устали и отдыхают, а скорее кое-кто чем-то тихонько занят. С близнецами такие затишья порой заканчиваются весьма весело. Во внутреннем дворике я услышал шепот голосов и пошел на звук. Как оказалось, близнецы действительно были заняты, но на этот раз общественно полезным трудом. Сидя на кухне с Настасьей Филипповной, они сосредоточенно лепили пельмени. Только ключница делала их как положено, а дети занимались художественной лепкой. Каждому пельменю приделывались ручки, ножки, иногда хвосты или глазки. Юные скульпторы соревновались между собой, у кого пельмень получится диковиннее, и успевали еще и играть ими. Это Мурзилка. Лиза поставила на тарелку, посыпанную мукой, пельмешек с хвостом, и показала брату язык. А у меня, Мишка состроил страшную рожицу, дядя Киш, не похож. Похож, у него рука, видишь, механическая. Да, ну ладно, только. Ой, дядя Костя, привет, мои хорошие. Я чмокнул близнецов по очереди в макушке и улыбнулся ключнице. Настасья Филипповна, помогайте, молодцы. Нам Агнес сказала, что лепить полезно, тут же скороговоркой выпалила Лиза. Мы из глины лепили, на солнце фигурки оставили, а у всех головы отвалились. А потом папа пришел и сказал, что мы как поросята извозились. Но это ведь неправда. Мы видели поросенка, он чистенький был, а пельмени же тоже лепит, и не пачкаешься. Она потерла ладошкой нос, вымазав его мукой. Вот мы и стали лепить, а потом съедим. Кто налепил, тот и съел. Здорово, правда? Тогда я тоже слеплю пару штук, чтобы не остаться голодным. Я подмигнул близнецам и принялся скручивать пельмень. Дядя Костя, а разве князья лепит пельмени? Мишка недоверчиво на меня посмотрел. У них для этого слуги есть, ехидненьким голоском добавила Лиза. Хорошие князья, лепит, твердо заявил я. Князь должен уметь накормить себя и тех, кто ему служит. Если он ленится и за него все делают слуги, значит, он негодный князь. А вы и так хороший, дядя Костя, заявил Мишка. Мне папа сказал, что вы самый лучший князь в мире. Настасья Филипповна тихонько улыбалась, глядя, как мы с детьми болтаем о разном. Пельмень я слепил только один, но сделал его похожим на слона, с ушами и хоботом. Заодно и рассказал, как встречал слона во время путешествия в Египет. Близнецы обещали, что сами выловят его из кастрюли и сохранят, чтобы я его съел. Образованная жена, горе в семье, заявил я, входя во флигель и театрально воздев руки к потолку. Что? Марья Алексеевна и Таня оторвались от своего очередного опыта и сурово на меня посмотрели. Так, будто я отвлекаю их от величайшей мировой проблемы, решить которую могут только они. Распластанная на столе белая крыса с черным пятном на ухе вывернула голову и уставилась на меня со вселенской тоской. Я говорю, что вы, Татьяна Алексеевна, совершенно игнорируете собственного мужа. Не подскажете, сколько раз мы виделись за последнюю неделю? А, Таня переглянулась со старой княгиней. Костенька, Марья Алексеевна посмотрела на меня тяжелым проникновенным взглядом. Если ты не заметил, мы заняты. У нас, Лизонька с Мишей, продолжал я, спрашивали меня, а где бабушка Марья? Почему она перестала читать нам сказки на ночь? Мы ее чем-то обидели, и почему она больше не играет вечерами на арфе колыбельные? Княгиня закашлялась. Что мне ответить бедным детям? Широким театральным жестом я закрыл глаза ладонью. Как объяснить, откуда в нашем доме появились две затворницы, и почему они не желают даже поужинать с нами? Таня расхохоталась, Марья Алексеевна покачала головой, а во взгляде крысы появилась надежда. «Костенька, у тебя есть совесть, ты же знаешь, чем мы тут занимаемся». «Конечно знаю, ваша светлость», я подошел ближе и поцеловал старой княгине руку. «Но сегодня у меня решительное настроение похитить мою жену из этого храма медицинской науки. Как суверенный правитель этого княжества я имею право на эту вольность». «Имеешь», Марья Алексеевна вздохнула, «куда от тебя денешься? Да и твоя правда, что-то я совсем другие дела забросила. Танечка, сделаем перерыв до завтра, заодно посмотрим, какой отложенный эффект дает краткое применение бета-знаков. К тому же я хочу напомнить, сегодня у нас званый ужин, и если мне хоть что-то понятно в этой жизни, вам к нему нужно подготовиться». Кажется, крыса на столе посмотрела на меня с благодарностью и облегченно раскинула лапки. Это был уже не первый раз, когда я устраивал налет на флигель увлеченных опытами сударыни, прерывал их занятия, и по сравнению с прошлым разом все прошло гладко и мирно. «Ты так соскучился», Таня взяла меня под руку, и мы вышли из флигеля. «И соскучился, и решил пригласить тебя на небольшую конную прогулку. Хочу кое-что показать. Опричников я брать с собой не стал. Во-первых, ехать недалеко, а во-вторых, моей силы хватит, чтобы устранить любую неожиданность. Тем более, что с нами все равно поехал Танин телохранитель Туарик. Мы выехали с Гасиенда и двинулись по широкой тропе на север. Живописные холмы, неспешное цоканье копыт и любимый человек рядом. Что может быть лучше? Вот я и наслаждался выпавшим мне моментом. Увы, слишком часто такой отдых я не мог себе позволить, дел было по горло, а на горизонте маячила война с испанцами. Да и опыты Тани были слишком важны, чтобы я дергал ее каждый день. Посмотри, мы перевалили через холм, и я указал на небольшую долину впереди. Возле узкой речушки шла большая стройка. Поднимались будущие домики из белого кирпича, росли стены церквушки, стучали молотки и взвизгивали пилы. Новый городок, всего лишь село, Злобино. Таня удивленно обернулась ко мне. «Серьезно, ты его так назвал?» «Неа», я покачал головой. «Это крестьяне из старого Злобина, те, что захотели уехать с нами. Пришли ко мне и попросили поселиться рядом с Гасиендой, и ты разрешил. А куда было деваться? Они чуть ли не в ноги падали. Да и сам я привык, что всегда можно съездить в Злобино и посмотреть, как живут мои люди». «Да», Таня улыбнулась, «мне тоже будет приятно сюда ездить иногда. Будет напоминать тот день, когда мы с тобой увиделись первый раз». По заведенному еще в Муромской усадьбе порядку никто не стал бросать работу и устраивать торжественную встречу. Только два парня выбежали навстречу и взяли наших лошадей. Пока Таня осматривала село, я переговорил со старостой, обсудил некоторые дела, денежные вопросы, кое-какое производство, которое мне хотелось разместить здесь. Уже собираясь обратно, я заметил сидящих под деревом деда и двух подростков. С серьезной торжественностью старик учил молодежь плести лапти, требуя от учеников внимания и щедро раздавая оплеухи. «Храните старинные традиции», — усмехнулся я. «Что вы, барин?» — староста покачал головой. «Лапти сейчас в дорогой цене. В город возим, в лавку на продажу сдаем. Лапти. А то», — староста хитро прищурился, — «лыка здесь подходящего нет, бересты тоже. Индейцы себе обувку из травы какой-то плетут, так что лапоть тут редкий зверь. А купец какой наденет и перед другими хвастает. Мол, видите, я из вас самый русский, старинные обычаи блюду. Как деды и прадеды в лаптях, а не в сапогах по жаре парюсь. Считай, все гильдейские перед друг другом щеголяют. А вы откуда лыка берете? Мы, барин, бересту с Алеутчины заказываем. У меня там сродственник живет, так он нам поездом отправляет. Мне хотелось в голос расхохотаться от такого поворота. Эдак пройдет лет 100, и лапоть в столице княжества будет символом достатка из старых купеческих династий. А лаптеплетение превратится в особый народный промысел. И злобинский лапоть станет известен не хуже, чем вологодское кружево или оренбургский платок. Глава 27. Свобода и вольности. Добрый день, Константин Платонович. Я вернулся. На пороге особняка нас встретил Киш. Он успел переодеться с дороги и выглядел страшно довольным. Таня поднялась к себе, а мы с Кижом уединились в кабинете для разговора. Рассказывай, как там дела у наших испанских друзей? Наш лучший друг маркиз де Лос Бальбасес покинул Тихуану. Перед этим он заплатил все долги и вдрызг разругался с губернатором. Я этого не застал, но свидетели говорят, что в губернаторской резиденции после разговора не осталось ни одного целого стекла в окнах. Замечательно. В общем, маркиз отправился в Мехико и, судя по слухам, собирается в Европу. Думаю, больше мы его не увидим. А что де Круа? Этот наш дружок ухватился за открывшуюся возможность и впился в губернатора как клещ. Целую неделю ходил кругами, подлизывался и добился-таки назначения вместо маркиза. Ты с ним встречался? Два раза. Киш поморщился. Он просил денег на подкуп советников губернатора. Пришлось отдать ему половину из того, что вы мне выдали. И он реально подкупал кого-то? На удивление, да. Треть оставил себе, а остальное пустил на подарки командирам полков, прибывших в Тихуану. Киш усмехнулся. Эти вояки и сами по себе не рвались в бой. А после нашептываний де Круа они сумели убедить губернатора отложить войну до весны. Великолепно. Дмитрий Иванович, ты отлично справился с этой миссией. Киш изобразил поклон. Все для вашего удовольствия, Константин Платонович. Впрочем, я сам получил от поездки немало приятностей. Обыграл кого-то в карты? Ой, да с кем там играть, Константин Платонович? Нет, я вечерами прогуливался по Тихуане в образе Синьразера. Причинял добро и наносил справедливость. Что-то вроде этого. Киш осклабился. Помог хорошим людям, наказал плохих. Убедил парочку жадных синьеров поделиться с ближними. Ладно, народный мститель, будем считать, что этот вопрос мы закрыли. Сегодня можешь отдыхать, а завтра у меня будет для тебя еще одно задание. Снова куда-то ехать? В Петербург. Киш подался вперед, будто охотничья собака, почуявшая дичь. Константин Платонович, зачем же откладывать? Я мертвый, мне отдых не требуется. Готов отправиться прямо сейчас. Соскучился по столичным картежникам? Я рассмеялся. Нет, уже завтра, нужно подготовить телепорт для твоей отправки. Ну хоть расскажите, в чем дело-то? Я откинулся в кресле, пробарабанил по столу пальцами и вздохнул. Наследника нашей любимой императрицы Павла Петровича кто-то активно настраивает против меня. Конфликт с Паниным ему подали так, будто я действовал по приказу Екатерины. Масон подбивал Павла устроить переворот и взять трон, а я помешал этим планам. Как хотите, Константин Платонович. Киш зло прищурился, но мы его не зря убили. За Сашу. Я не жалею, Дмитрий Иванович, ни секунды. И сделал бы то же самое еще раз. Но Павел, будущий император, и конфликт с ним плохо отразится на княжестве. Петербург слишком далеко от нас. Киш легкомысленно махнул рукой. Что он нам сделает? Много чего, при желании. Княжество пока слишком слабо, чтобы конфликтовать на таком уровне. Ну, вам виднее, Константин Платонович. Так вы хотите отправить меня к Павлу с письмом? Письмом здесь не обойдешься. Я пробовал наладить с ним контакт через знакомых Марьи Алексеевны, но Павел даже слушать обо мне не желает. Так что ты должен будешь с ним поговорить лично. Я Константин Платонович, вы переоцениваете мои дипломатические способности. Павел помнит тебя с детства, благородного сударя Кижа, который играл с ним и спасал во время страшного переворота. Это ведь ты таскал его на закорках, когда даже слуги разбежались. Киш хмыкнул. Было дело. Наверное, это может сработать. А еще ты сумеешь поговорить с Павлом без свидетелей, и заодно найти того, кто настраивает его против меня. Понял, Константин Платонович. Сделаю все, что смогу. Вот и чудненько. А теперь пойдем, сегодня у нас званый ужин, и гости уже собираются. 4 перемены блюд, интересные разговоры и дружеская атмосфера. Вот рецепт званого княжеского ужина в моем исполнении. Да, здесь не было блеска приемов петербургского и московского дворянства, и уж никак обстановка не могла тягаться с императорским двором. Но я и не гнался за бессмысленными пафосом и роскошью. Гораздо важнее люди, которые меня окружают. Верные, преданные и радеющие за дело. Собственно, именно ради них и затевался этот ужин. Я наблюдал за своими домашними и гостями, иногда вставлял реплику другую и подмечал интересные детали. Суворов неожиданно начал оказывать знаки внимания Агнес Декюрис. Как мне сказала Марья Алексеевна, генерал приехал в Алеутское княжество в том числе из-за проблем с женитьбой. Его активно сватали за княжну Прозоровскую, с которой у Александра Васильевича не нашлось ничего общего. Вот он и воспользовался отставкой и отъездом ко мне как возможностью не заключать нежеланный брак. Комбов чувствовал себя за столом как рыба в воде. А вот Харитон Хухэ и Светлячок, хоть и служили мне столько же, вели себя несколько скованно, но держались с достоинством. Алексей, Юрий и Анастасия Ларины много смеялись и болтали, вовлекая в разговоры опричников. Отданные мне в ученики, они нашли себя в деланной магии, стали отличными инженерами и продолжали держаться вместе. По семейной традиции они даже в Ангельскогорске жили в одном доме. Кулибин и двое других моих учеников, Ванька Черницын с Настей Ивановой, тоже не чувствовали себя чужими и рассказывали какие-то заводские истории. А Лаврентий Палыч, как обычно, пребывал в своих денежных мыслях и отвлекался от них только тогда, когда приносили новое блюдо. Единственный, кто был не в своей тарелке, это Иван Щербатов, бывший корабейник, сделавший себя сам и ставший купцом первой гильдии, а ныне управляющий русской американской компанией, редко бывал у меня в гостях и до сих пор слегка робел, когда являлся на доклад. Полагаю, столичный высший свет пришел бы в ужас, что князь сидит за одним столом с простолюдинами. Кое-кого хватил бы удар от такого демонстративного пренебрежения приличиями. Но я-то точно знаю, что благородство человека никак не связано с его происхождением. С некоторыми графьями и князьями я побрезговал бы даже рядом стоять, настолько они отвратительны внутри. Но, как бы я ни считал, в этом мире дворянский титул значит пока слишком многое. К счастью, у меня есть возможность облегчить сословное бремя для своих соратников. Судари и сударыни, я чуточку повысил голос и дождался, пока установится тишина. Сегодня я собрал вас не просто так, а чтобы объявить о некоторых изменениях в Алеутском княжестве. Глаза собравшихся за столом внимательно смотрели на меня, ожидая продолжения. На краткий миг я почувствовал себя Петром Великим, готовым объявить о реформах своим соратникам. После разбора юридических вопросов с Лаврентием Палычем, лжеликон кивнул, подтверждая мои слова, мы выяснили, что я, как владетельный князь, имею полное право регулировать все вопросы в Алеутском княжестве. Мы уже начали подготовку законов, которые должны установить справедливый порядок на этой земле. Во-первых, в княжестве запрещено владение человеком во всякой форме. Здесь не может быть ни крепостных, ни рабов. И всякий несвободный, попавший на эту землю, должен быть освобожден без условий. В принципе, это было просто закрепление сложившегося в княжестве порядка. Крепостных официально сюда не переселяли, а беглых мы не выдавали, как и испанских рабов. Но из этого правила было одно исключение: мои крепостные не желали терять особый статус близости к князю. Так что я разрешил им сохранить звание княжеские крепостные, но они были свободными и имели право обратиться ко мне с прошением в любой момент. Во-вторых, владение землей разрешено любому жителю. И в-третьих, дворянство княжества будет иметь некоторые привилегии, как то обращение к князю напрямую, защита чести и суд равных, но взамен будет обязано служить на благо Отечества. Комбов еле заметно усмехнулся, услышав мои слова. Он несколько раз высказывался в беседах со мной, что российское дворянство взяло слишком много вольностей и перестало быть служивым сословием. Меня тоже раздражало такое положение, когда дворяне получают кучу прав, а взамен не дают ничего, и собирался это исправить, по крайней мере на своей земле. Но Комбов рано радовался, потому что следующее объявление касалось именно его. И первому я жалую наследное дворянское достоинство Алеутского княжества. По моему знаку слуга подал мне лист бумаги. Семену Ивановичу Комбову, князь. Он вскочил, едва не уронив стул, подошел ко мне и опустился на одно колено. Князь, жизнь за тебя отдам. Встань и служи мне, как служил. По заслугам воздаю тебе. Кроме дворянской грамоты я отдал ему дарственную на усадьбу с большим наделом земли. Следом я вручил подобные грамоты и земли остальным приглашенным. Харитону Хухаю, Светлячку, Кулибину, Лаврентию Палычу, Ване Черницыну и Насте Ивановой. Ларины тоже не избежали этой участи, чтобы подтвердить их статус в княжестве. А вот Иван Щербатый получил от меня документ, делавший его почетным гражданином княжества. «Княже!» От восторга бывший корабейник бухнулся на колени и ударил лбом в пол. «Если бы не ты, так и пропал бы я в этой жизни. Пока ноги носит, служить буду». Я дождался, пока он поднимется, и шепнул на ухо. «Если бы не Северок, то и дворянином бы стал. Как вернешь все, так и награжу». Щербатый сжал губы и кивнул. «Все верну, и виновных накажу как следует». Как недавно выяснилось, несколько купцов из русской американской компании прямо под носом у Щербатова устроили свой маленький бизнес, и без зазрения совести воровали из казны компании княжества. А Северок был корабликом, подозрительные рейсы которого и вывели на чистую воду этих жуликов. Щербатов, обнаруживший воровство, сам пришел ко мне и покаялся. Доверял, мол, слишком, готов ответить собственной головой. Наказывать я его не стал, но обязал найти тех, кто успел сбежать, и компенсировать ущерб. Не сомневаюсь, что месть бывшего корабейника будет скорой и жестокой, в купеческом обществе нравы суровые, и за обман принято карать без сожаления. Я выслушал множество благодарностей и клятв верности, отметил заслуги каждого и поднял за них тосты. Но вечер подошел к концу, и гости начали разъезжаться. Константин Платонович подошел ко мне комбов и тихо шепнул. Пуговичка сработала. Только что доложили, испанец в версте от Гасиенды. Вот, значит, как, пленный де Суньего решил пошпионить за мной, или планирует диверсию, неважно. В любом случае он ответит за это головой. Нарушившие клятву на таланте умирают мучительно и долго. Вели подать коней, приказал я комбову. Прогуляемся перед сном и посмотрим, что он там делает. Я предупредил Таню, что должен отъехать по срочному делу, и в компании десятка опричников с комбовым во главе отправился ловить испанца. Ну и с Кижом, естественно. Он ни за что бы не пропустил такое развлечение. Пожалуй, стоило поблагодарить ночного гостя за его визит. Ночные холмы, освещенные полной луной, оказались потрясающим зрелищем, и я не пожалел, что отправился на эту прогулку. Но как бы чудесно ни было вокруг, о причине поездки никто не забывал. Он там, Константин Платонович, за теми деревьями. Что делает? Ходит туда-сюда, будто ждет кого-то. Будем считать, что меня, я усмехнулся и тихо пошел вперед. Де Суньего в широкополой шляпе и плаще стоял ко мне спиной. Он явно нервничал. То переминался с ноги на ногу, то начинал ходить из стороны в сторону, то беспрестанно доставал часы. С громким щелчком открывал крышку, смотрел на циферблат и снова прятал обратно. «Сеньор де Суньего», громко позвал я и вышел из тени. «Не меня ли вы ждете?» Глава 28. «Что за комиссия?» Испанец резко обернулся. В эфире эхом прокатилось ворчание разбуженного таланта, а в воздухе начали сплетаться нити атакующего заклинания. Очень неплохо для бедного идальга. Сил у него, может, и не так много, зато выучка и реакция на 5 с плюсом. Впрочем, не ему со мной тягаться, да и десяток опричников с огнебоями не будет просто стоять и смотреть. Ваша светлость, увы, драки не получилось. Едва испанец разглядел меня, как тут же развеял магическое плетение. А кого вы ожидали увидеть, де Суньего? Я. Вы не знали, что находитесь в моем поместье? Я не спеша подошел ближе. Его лицо выражало сложную гамму чувств. Он был одновременно растерян, не ожидая моего появления, встревожен и немного окутан страхом. Самое забавное, что боялся он не за себя. «Прошу прощения, князь», де Суньего сдернул с головы шляпу и поклонился. «От растерянности я забыл про хорошие манеры. Рад вас видеть. Не могу ответить вам тем же, сеньор. Что вы здесь делаете?» «Ах, князь, представляете, я не смог усидеть дома в такую прекрасную ночь. Это полная луна, серебряный свет, льющийся с неба, пылающие звезды. Как можно спать, когда вокруг такая красота? Вы романтик, никогда бы не подумал, глядя на вас. У каждого из нас», испанец улыбнулся, «множество скрытых достоинств, ваша светлость. А среди ваших достоинств есть умение не юлить и отвечать на вопросы прямо. Простите, зачем вы приехали в мое поместье, де Суньего? Ваша светлость, У меня и в мыслях не было беспокоить вас своим появлением. Если позволите, я принесу извинения и немедленно отправлюсь. Боюсь, вы неправильно меня поняли. Речь вовсе не о беспокойстве. Вы злоупотребили моим гостеприимством, сеньор, и нарушили данную мне клятву. Испанец выпрямился и гордо вскинул подбородок. Я верен своему слову, князь. Мое присутствие здесь не связано с вами. Я не замышлял ничего во вред вам или вашим людям. В таком случае, я жду объяснений. С кем вы должны были здесь встретиться? Де Суньего нервно дернул щекой. Мне нечего вам сказать, князь. Моя честь не позволяет обсуждать с вами дела, касающиеся других лиц. Боюсь, я буду вынужден настаивать, сеньор. От моего резкого тона испанец отступил на шаг, а я на рефлексах в тот же момент зачерпнул силу. Де Суньего отреагировал и призвал талант. Эфир между нами забурлил, превращаясь в кипяток. Перед испанцем начало сплетаться боевое заклятие, а на моих пальцах вспыхнул знак огня, переполненный силой, видимой даже обычным зрением. И меньше чем через полсекунды за спиной Де Суньего дрогнули тени, выпуская из-под плаща кижа с обнаженным палашом. Мертвец кровожадно скалился и был готов сходу атаковать испанца. Я не разбираюсь в астрологии, но готов поспорить. Звезды в тот вечер сложились для испанца в виде всех возможных предзнаменований смерти разом. Он должен был упасть на той полянке, одновременно сожженной магией и разрубленной клинком. Вот только астрология, бессовестная лженаука и профанация, а за испанца вступилось само провидение. Перестаньте. Ну перестаньте же. Из-за деревьев вынырнула стройная фигурка в белом и бросилась к нам. Дядя Костя, не убивай его, Ксюша. Де Суньего обернулся, едва заметно улыбнулся и тут же отпустил талант. Киш разочарованно сплюнул, кинул клинок в ножны и сложил руки на груди. Как это понимать? Рыжая подбежала к нам, мазнула взглядом по испанцу и остановилась передо мной. Дядя Костя, не надо его убивать, он ни в чем не виноват. Взгляд испанца метался между мной и Ксюшкой и становился все больше и больше удивленным. Объяснитесь, сударыня, это из-за меня он сюда приехал. С каких это пор к вам приезжают испанские военнопленные? Ну, девушка вздохнула, посмотрела на испанца и смущенно ответила. Сантьяго обещал научить меня определять созвездия, а сегодня как раз облаков нет, и вот мы договорились. Значит, Сантьяго, я прожег взглядом испанца. Киш сдавленно кашлянул и бочком начал отходить к деревьям. Ваша светлость, испанец шагнул ко мне, это моя вина. Прошу, чья это вина, я решу сам. Вас, Де Суньего, опричники сейчас проводят под арест. Дядя Костя, вашу судьбу, сеньор, я решу завтра. А вы, Ксения Петровна, отправляетесь со мной для серьезного разговора. Всем все понятно? Садясь на лошадь в окружении опричников, Де Суньего несколько раз бросал на Ксению встревоженные взгляды. Рыжая делала вид, будто думает о чем-то своем, но нет-нет да и стреляла в его сторону глазками. Да уж, Константин Платонович, вздохнул Киш рядом со мной, а ведь я ее на руках таскал, помните, оглянуться не успели, а она уже взрослая, и проблемы соответствующие, а вокруг всякие сантьяги вертятся. Ладно, едем на Гасиенду, там разберемся. На семейном совете в моем кабинете присутствовали Марья Алексеевна, Таня, Бобров, я сам, естественно, и рыжая виновница собрания. Ну, еще и Киш просочился, тихонько сев в уголочке, изображая безмолвный предмет обстановки. И, конечно, такое сборище не могло обойтись без Мурзилки. Кот по-хозяйски обошел кабинет, запрыгнул на стол и уселся рядом со мной, довольно щурясь. Итак, Ксения Петровна, я жду ваших объяснений произошедшего. Если на поляне Ксюшку бил мандраж, то по дороге домой она успокоилась, и к ней вернулась ее привычная напористость. Да, признала она, случайно увидела в Ангельскогорске Сантьяго. Грустный испанец показался ей таким одиноким и несчастным, что она с ним познакомилась. Да, сама подошла и познакомилась, что в этом такого? Но ведь это же крайне неприлично для юной девушки. Возмутилась Марья Алексеевна. Бабушка Марья, Ксения театрально вздохнула. Я прокладывала эфирную дорогу через Алеутскую тайгу. Командовала сотней рабочих, устраивала им выволочки за пьянство и два раза давила бунт, когда нам подсылали провокаторов. И после такого мне неприлично спросить у дворянина, почему он грустный. А я говорила Петру, что тебя отпускать нельзя, проворчала княгиня. Включаться в этот спор я не стал. Комбов мне рассказал о приключениях рыжей на Алеутчине. Под безобидной внешностью прятались упрямый характер и крутой норов. Честно говоря, до сих пор не укладывалось в голове, что маленькая проказница, отданная мне в ученицы, и эта стальная барышня одно и то же лицо. Да, продолжила Ксюшка, познакомилась и ничуть не жалеет. Сантьяго оказался приятным собеседником, умным и начитанным. К тому же он не знал о ее родстве с князем, считая дочерью небогатого дворянина. Да, испанец ухаживал за ней, но так робко и наивно, что вызывал умиление. И нет, она ни в чем не раскаивается, потому как ничего предосудительного не делала. Мурзилка мягко спрыгнул со стола и подошел к Ксюшке. Потерся о ноги, словно утешая, и залез к ней на колени, подставляя голову для почесываний. Ну да, рыжая у него всегда была любимицей, и кот вставал на защиту, когда ее ругали за проказы. Вот только ты не учла один момент, Десуньего, испанец. И что, пленный испанец, так ведь, взятый во время нападения на наш острог. Перестань, Костя, Марья Алексеевна строго посмотрела на меня, девочка ни в чем не виновата. КХМ, у меня аж в горле запершило от такого заявления. Сам знаешь, у нас тут никакого общества, ни балов, ни театра самого захудалого. Вокруг только твои опричники да купчишки. А девочке пора замуж, между прочим. В углу сдавленно хрюкнул Киш, но на него никто не обратил внимания. Таня прикрыла рот ладонью, скрывая улыбку, а Бобров поднял взгляд к потолку. Бабушка, Ксения вспыхнула. Вот именно, он тебе предлагал руку и сердце, рыжая залилась краской. Предлагал, он не может, тихо пискнула она. Ему еще год сидеть в плену у дяди Кости. Ну это мы решим, махнула рукой княгиня, невелика проблема. Костя не будет противиться твоему счастью. А я, может, не хочу за него, Ксюшка поджала губы. Не хочешь, княгиня хмыкнула. Костенька, ты этого испанца расстрелять, наверное, должен. Какая бы Ксюшка ни была решительная барышня, но тягаться с Марьей Алексеевной ей было рановато. Бабушка, ты сама говорила, сразу замуж нельзя соглашаться. Надо присмотреться, подумать, чтобы не было мучительно обидно за напрасно потраченные лучшие годы. А ты не присмотрелась? Ну, присмотрелась, Ксюшка надулась, как хомяк. Он хороший, добрый, и поговорить есть о чем, не то что другие. Другие, это кто? Вмешался я. А-а, девушка махнула рукой, эти все. Княгиня согласно кивнула и вздохнула. Я не успел открыть рот, как Таня выразительно посмотрела на меня. Кажется, кое-кто устраивал для любимой внучки смотрины потенциальных женихов. Нет, в эти дела лезть точно не стоит, и знать не хочу, где и когда это происходило. У меня и других дел хватает, чтобы не соваться в женские тайны. Костенька, обернулась ко мне Марья Алексеевна, может быть, ты разрешишь этому молодому человеку приезжать сюда, чтобы Ксюшенька могла присмотреться к нему еще раз и обдумать. А я прослежу, чтобы все было как положено. Можно бал устроить, кстати. Значит, так, я встал и прошелся по кабинету. Твой испанец, он не мой, буркнула рыжая. Отлично, значит, мой пленный испанец не будет видеться с тобой в ближайший год.